Нитянь задумчиво спросил, но почему они приняли такое решение? Хуронг сделал еще один глоток горячего чая и попытался собраться с мыслями. Затем он продолжил и объяснил. Верхушка их фракции считает, что ты уже изучил первую звездную метку. Они полагают, что первая часть заклинания уже стала частью твоего тела и души, то есть уже полностью исчезла и сохранилась только в чертогах твоего разума. В таком случае, даже небесный грот не сможет отделить эту метку от тебя. Таким образом, ты стал ключом к проблеме. Несмотря на то, что Нин-Ян является избранником их фракции, ему придется отказаться от третьей звездной метки в твою пользу, поскольку первая часть уже была бы недоступна никому, кроме тебя. Изучив все три звездные метки, ты должен был бы запечатать разломы, из которых непрерывно сочится демоническая энергия Ци. По этой причине небесный грот намеревался забрать звездную метку Нин-Яна и отдать ее тебе. Нин-Ян узнал об их решении через свои связи во фракции, поэтому он ушел на поиски тебя. Хуронг не торопился, поскольку он подробно объяснял ситуацию Нитяня. Нитянь на некоторое время задумался. Он наконец осознал всю ситуацию и спросил. «Это все, что вы хотели мне рассказать. Во-первых, я надеюсь, что ты сможешь как можно быстрее изучить первую звездную метку до конца. Для другого я пришел сказать о том, что тебе больше не нужно беспокоиться о сокрытии твоей истинной личности. Даже если ты каким-то образом раскроешь себя, то это, вероятно, не будет большой проблемой». После этих слов Хуронг вновь заговорил серьезным тоном. «Я должен сообщить еще кое-что. Нин-Ян, он тоже сейчас в измерении раскола пустоты. Что, он тоже здесь? Где именно? Он здесь из-за меня?» Непрерывно задавал вопросы Нитянь. Нин-Ян был на позднем этапе стадии Великого Неба. Во время битвы в Древнем Дворце Фрагментарных Звезд Нин-Ян убил множество других экспертов стадии Великого Неба и благодаря этому заработал последнюю звездную метку. Даже доблестный Тан-Янг из секты Огненного Божества потерпел катастрофическое поражение из-за него. Тогда Нитянь лично был свидетелем огромной силы Нин-Яна. Будучи избранным фракцией Небесный Грот, Нин-Ян обладал боевыми навыками в несколько раз превосходящими других воинов позднего этапа стадии Великого Неба. Нитянь сравнивал его по силе с Лиланфеном, если даже не сильнее. Тем не менее, Нин-Ян был намного моложе Лиланфена, а это означало большее количество возможностей как в бою, так и в дальнейшем развитии боевых навыков. Теперь Нин-Ян стал крупной угрозой для Нитяня. Нитянь полагал, что как только его личность будет раскрыта, Нин-Ян не заставит себя ждать. Исходя из наших сведений, Нин-Ян действительно прибыл в измерение раскола пустоты. В конце концов, только такое особое место было бы недоступно для небесного грота. Поиск человека здесь даже для нас стал бы довольно трудоемким делом. Хуронг нахмурился и добавил, мы не знаем, где именно находится Нин-Ян. Мы также не знаем истинную цель его прибытия. После минутного размышления Нитянь сказал, у меня такое чувство, что я не смогу долго скрывать свою истинную личность. Тебе это и не понадобится, с улыбкой сказал Хуронг. Как только ты изучишь первую звездную метку до конца, тебе больше не придется скрываться. Как только ты сделаешь это, мы раскроем твою настоящую личность. Что? Зачем? С недоумением спросил Нитянь. Чтобы Нин-Ян наконец объявился и пришел за тобой, с серьезным лицом сказал Хуронг. Пока Нин-Ян скрывается в измерении раскола пустоты, даже нам будет трудно его найти. Если он не объявится, то мы просто не сможем передать третью звездную метку тебе. Только так мы сможем выманить его, заставив его напасть на тебя. Конечно, тебе будет не нужно беспокоиться о безопасности. Мы договоримся, чтобы ты был в полной безопасности. Когда изучишь первую звездную метку до конца, найди меня здесь. Я найду сильных союзников и мы претворим наш план в жизнь. Я все понял, ответил Нитянь. Хорошо. Постарайся не заниматься другими делами и сосредоточься исключительно на изучении первой звездной метки. С этими словами Хуронг отозвал синий энергетический щит, открыл дверь и жестом указал Нитяню на выход. С задумчивым выражением лица Нитянь покинул каменную комнату. К тому моменту уже наступила полночь. Нитянь зашагал по холодной пустынной улице, размышляя о словах Хуронга. Как только он собирался выйти из этого района, он заметил, что на углу улицы сидит мужчина. В темноте сверкающие глаза мужчины пристально смотрели на Нитяня. Когда он подошел поближе, мужчина махнул ему рукой и подозвал, чтобы Нитянь подошел поближе. Нитянь остановился, а затем быстро осмотрел человека с помощью небесного глаза. Ранний этап стадии Великого Неба. Нитянь сразу же приготовился обороняться. В конце концов он не был уверен в победе над воином раннего этапа стадии Великого Неба, поэтому он расценил его как потенциальную угрозу и приготовился. С другой стороны, он теперь находился в раздробленном городе, а кровавые черепа внимательно следили за порядком. Как только бы началась битва, члены кровавых черепов немедленно обнаружат столкновение и вмешаются в битву. С этой мыслью Нитянь сформировал хаотическое магнитное поле и медленно зашагал навстречу мужчине. Мужчина усмехнулся и сказал: «Давно не виделись». Нитянь потупил взгляд и пристально посмотрел на мужчину. Затем он спросил: «Мы когда-нибудь встречались?» Мужчина оглянулся. Когда он был уверен, что никого нет рядом, он снял маску и показал свое настоящее лицо. Нитянь вскрикнул: «Донг Байджи!» В тот самый момент мужчина молниеносно надел маску и поспешил объясниться. «Подожди, успокойся, я здесь не для того, чтобы мстить». Когда он произнес эти слова, он быстро положил браслет на землю и отступил назад с улыбкой на лице. «Считай, что это мой небольшой подарок. Хотелось бы, чтобы мы теперь были друзьями». Он стоял в 50 метрах от Нитяня, но он тем не менее снова отступил назад. Казалось, он всеми силами пытался донести до Нитяня свои истинные намерения. С особой осторожностью Нитянь подошел и поднял браслет с земли. Затем он быстро исследовал его. Там была маска и около 300 камней звездной энергии. «Эта маска еще обязательно пригодится тебе. На самом деле тебе следовало носить подобную маску с самого начала». Донг Байджи слегка рассмеялся и продолжил: «Что касается звездных камней, считай это знаком моих добрых намерений. Я знаю, что ты нуждаешься в этих камнях, поэтому я решил преподнести тебе именно эти камни». Прежде чем Нитянь сумел что-либо сказать, Донг Байджи добавил: «Я пришел только чтобы подружиться с тобой, ничего более. Можешь быть уверен в моей честности. Твой секрет останется вместе со мной». С этими словами Донг Байджи развернулся и ушел. Через несколько секунд он полностью исчез из поля зрения Нитяня. Глава 318. Властелин всех миров. Глава 318. Глубокой ночью Нитянь вернулся в резиденцию Лие и Пейцицы. Он вернулся в свою каменную комнату и выложил все звездные камни из браслета, который дал ему Донг Байджи. Именно от Донг Байджи он узнал, что эти странно выглядящие камни, которые содержат богатую звездную энергию, называются звездными камнями. Поскольку Донг Байджи знал истинную личность Нитяня, он, конечно, знал, что Нитянь использовал заклинание фрагментарных звезд. Учитывая, что весь раздробленный город был окутан огромным энергетическим щитом, Нитянь не мог поглощать звездную энергию естественным путем, поэтому ему могли понадобиться звездные камни. Убрав звездные камни, Нитянь достал изящную маску и аккуратно надел один ее. Окутанная туманным белым светом, ледяная маска отлично подходила к лицу Нитяня. Он достал бронзовое зеркало и посмотрел в него. В следующий момент он увидел обычное неприметное лицо, на котором не было видно ни одной особой черты лица. Маска была совсем не похожа на лицо Нитяня. Только в этот момент он понял, насколько важна такая маска человека, желающего скрыть свою настоящую личность. «Если бы я носил такую маску, то я мог бы не беспокоиться о раскрытии моей настоящей личности. Что хочет Донг Байджи? Он уже узнал меня, но он не только не намерен раскрывать мою истинную личность, но он даже подарил мне маску и множество звездных камней. Это же человек из измерения сотни битв. Ему приходилось участвовать в испытании небесных врат, ему даже удалось захватить одну звездную метку. В ходе битвы за эту метку он убил множество врагов на небесной стадии. Этим он доказал свою необыкновенную силу. Теперь он не только пришел в измерение раскола пустоты, но он также искал меня. Что ему нужно?» Нитянь нахмурился в раздумьях, он ломал голову над объяснением. Через несколько мгновений Нитянь убрал маску и посмотрел на холодный полумесяц в небе. Он осмотрел вихри в своем духовном море и обнаружил, что все вихри вращаются необычайно быстро. Он прекрасно понимал, что множество битв, которые он пережил на горном хребте иллюзии пустоты, закалили его, и теперь он был готов к переходу на средний этап небесной стадии. В последние дни он день и ночь занимался культивированием в специальной комнате кровавых черепов. Он душой и телом чувствовал скорый переход на следующий этап. Однако на его пути, казалось, был слой невидимого тумана. Ему оставался буквально шаг, но он не мог понять, какой именно шаг ему предстоит сделать. Что же это такое? С этими мыслями он принялся поглощать мясо духовного зверя. В то же время дух его психической энергии пристально наблюдал за его сердцем. Вскоре в животе Нитиня выработалось большое количество эссенции плоти, которую вскоре поглотила ненасытная зеленая аура. Как только вся эссенция была поглощена без остатка, зеленая аура наконец успокоилась. Каждый переход от одного родового таланта к другому требует просто невероятно огромных запасов эссенции плоти. Подумал Нитянь, занимаясь в комнате культивирования кровавых черепов, Нитянь в перерывах поглощал мясо духовных зверей. К тому моменту он уже съел половину запасов мяса четвертого уровня, а вся эссенция плоти была поглощена зеленой аурой. Тем не менее, этого не хватало. Он все еще чувствовал бесконечный голод зеленой ауры. Звездопад, он вспомнил о последнем заклинании и отправил дух психической энергии в первую звездную метку. Практическое применение звездопада отличалось от звездного удара и звездного скачка. Это было не просто использование заклинания за счет звездной энергии. Поистине поразительная часть звездопада заключалась в том, что это была магия, которая позволила заклинателю призывать падающие на небе звезды. Заклинатель мог использовать это заклинание, чтобы направлять эти звезды во врагов. Поскольку он уже потратил много времени на изучение глубоких тайн этого заклинания, его понимание этого достигло довольно высокого уровня. Он считал себя готовым к применению заклинания, однако он не знал, как его применить, где найти падающие звезды. «Мне нужно покинуть раздробленный город, измерение раскола пустоты, огромное место. Здесь наверняка должны быть районы, где падающие звезды вспыхивают на небе гораздо чаще. Если я смогу найти такой район, то я смогу практиковать заклинание, а затем я наконец смогу изучить его до конца». С этими мыслями Нитянь продолжил изучать звездопад. Рано утром Пэй Цыцы узнала, что Нитянь вернулся, и, таким образом, она решила проведать его. Она постучала в дверь. Нитянь очнулся от созерцания звездопада, открыл дверь и позволил Пэй Цыцы войти. Пэй Цыцы была одета в светло-голубую боевую одежду. Ее кристально чистые глаза казались чистейшей вещью во вселенной. Она вошла внутрь, взглянула на Нитяня краем глаза и сказала: «Ты вернулся, не так ли?» Нитянь кивнул в ответ. Пэй Цыцы хмыкнула и сказала: «Что я тебе говорила, прежде чем ты отправился в штаб-квартиру кровавых черепов? Разве я не говорила тебе скрываться и держаться подальше от неприятностей, а ты вот так просто игнорируешь все мои советы? У тебя не было серьезных проблем, но ты все равно пошел сражаться с Шинаном в кровавой яме. Здорово. После этой битвы почти все в раздробленном городе знают, как ты выглядишь. Если бы Гэн Хуа был здесь, он определенно также сказал бы тебе то же самое. Он посоветовал бы тебе оставаться в тени и избегать подобных ситуаций. Пусть ты и не говорил, но это очевидно, что ты пришел в измерение раскола пустоты, чтобы скрываться. Если не хочешь серьезных проблем, то тебе уж придется скрываться и прятаться, как бы ты ни противился. А если продолжишь и дальше вести себя безответственно, то тебя скорее всего просто-напросто найдут». Причитания Пэй Цыцы заставили Нитяня выдавить из себя сухую улыбку. Он промолчал и не сказал ни слова. С самого знакомства Нитянь понял, что для нее это типичная манера заботиться о подопечных. Если бы человек не волновал ее, то она бы просто промолчала. «Да, это моя ошибка. Я пытался скрываться, но я поддался на провокацию», — честно признался в своей ошибке Нитянь. Пэй Цыцы одарила его еще одним суровым взглядом. Его сожаление было искренним, поэтому Пэй Цыцы больше не сказала ни слова. «Ах да, чуть не забыла. Несколько дней назад вернулся Цай Юань». Она перестала ругать Нитяня и сменила тему. «Он говорил с Лие. Очевидно, он превратил все твое награбленное в духовные камни, а затем передал их Лие, чтобы тот смог купить необходимые материалы для создания духовного инструмента. Судя по всему, духовный инструмент потребует еще большего количества ресурсов, чем ожидалось ранее. Даже несмотря на всю плодотворность твоего последнего похода, ресурсов скорее всего не хватит». Нитянь был ошеломлен этой новостью. «Неужели создание духовного инструмента требует таких больших затрат?» Пэй Цыцы аккуратно кивнула ему и сказала: «Все дело в твоей особенности. Лие создаст такой духовный инструмент, который будет подходить для каждой из трех твоих стихий. Во всем измерении раскола пустоты только мой мастер Илье способны создать подходящий инструмент. Удивление Нитиня продолжало нарастать. Еще одна причина. Для создания инструмента понадобится большое количество звездной стали. Звездную сталь можно получить из звездных камней. Во всем измерении раскола пустоты есть только один регион с залежами звездных камней. После короткой паузы Пейцици нахмурилась и продолжила. Но этот регион еще более опасен, чем хребет иллюзий пустоты. Людям очень трудно добывать там эти камни. Звездная сталь. Нитянь задумался. Затем он достал из своего браслета 200 звездных камней, положил их перед Пейцици и спросил. Этого будет достаточно? Зрачки Пейцици внезапно расширились. Где ты взял столько звездных камней? Нитянь лишь усмехнулся в ответ. Я поднял их с трупов убитых охотников. Пейцици покачала головой. Кажется, этого будет мало. Нитянь достал еще 50 звездных камней из своего браслета, оставив себе только 50. А теперь, этого будет достаточно? Пейцици удивленно посмотрела на камни, а затем перевела свой удивленный взгляд на Нитяня. Да, теперь достаточно. Кхе. Нитянь покашлял, чтобы прочистить горло, и спросил. Так где именно находится этот регион? Почему ты сказала, что он гораздо опаснее хребта иллюзий пустоты? Пейцици продолжила и объяснила. В этом регионе постоянно падают метеориты, а эти звездные камни – осколки метеоритов. Глаза Нитяня сразу же вспыхнули от возбуждения. В настоящее время самая важная часть его изучения – звездопада – найти место, где регулярно падают звезды. Он ломал голову в попытках найти такое место. Слова Пейцици стали для него отличной новостью и позволили ему надеяться на скорое изучение звездопада. «У тебя есть карта этого региона?» – поспешно спросил Нитянь. «Тебе не понадобится карта. Это обширный регион к востоку от пепельного города, и он также кишит охотниками». Только тогда Пейцици поняла намерение Нитяня и спросила. «Нет, только не говори, что ты собираешься пойти туда. Ты с ума сошел? Мне нужны звездные камни. Много звездных камней», — ответил ей Нитянь. Глава 319. «Властелин всех миров», глава 319. Пейцици посмотрела на Нитяня и на некоторое время задумалась, прежде чем спросила. «У тебя тоже есть заклятый враг, прямо как у Лиланфена? Ты так жаждешь его убить? Почему ты спрашиваешь?» — удивлялся Нитянь. Пейцици с сочувствием сказала. «У меня такое чувство, что ты в последнее время специально попадаешь во всякие неприятности. Когда мы были в секретной цитадели кровавых черепов, я видела, ты поглощал зараженное мясо духовных зверей. Ни один нормальный человек не решился бы поглощать эссенцию плоти из такого мяса». Она думала, что Нитянь пошел по пути совершенствования Лиланфена. Лиланфен поглощал токсичную энергию Ци, а также использовал разнообразные токсичные заклинания. Однако, помимо этого вида токсичных ядов духовной энергии хребта иллюзий пустоты существовало еще множество других примесей, которые не мог поглощать Лиланфен. В результате его тело постоянно подвергалось урону от этих примесей. Она предполагала, что Нитянь поглощает загрязненное мясо, неочищенное мясо. Она не знала, что Нитянь мог очищать мясо от примесей. Вот почему она считала, что Нитянь умрет раньше времени, прямо как и Лиланфен. «Нет, у меня нет заклятого врага», — сердечно улыбнулся Нитянь. Он решил не говорить ей о способности очищать мясо от токсинов. «Возможно, у нас есть что-то общее с Лиланфеном. Да, я спешу перейти на следующий этап, но я не буду совершенствоваться в ущерб здоровью и жизни». «О, серьезно?» — довольно скептично сказала Пейцици. «Мне очень нужно отправиться в то место, о котором ты рассказывала пару минут назад», — настаивал Нитянь. Пейцици долго размышляла, а затем кивнула и сказала, «Хорошо, мы вместе отправимся на хребет иллюзий пустоты. Я перешла на стадию великого неба, поэтому мне также необходима практика моей пространственной магии. Кроме этого, мне нужно найти подходящее место для установки портала. Тем не менее, я не пойду с тобой в тот район». «Ладно, я все понимаю», — сказал Нитянь. «Мы выдвигаемся сегодня», — решительно сказала Пейцици. «Да, конечно». В тот же день они отправились к порталу в центре города. Они оба заплатили необходимое количество камней и телепортировались на хребет иллюзий пустоты. Спустя несколько мгновений они появились на базе кровавых черепов в горах. Гуюй, высший командир кровавых черепов на горном хребте иллюзий пустоты, был ошеломлен, увидев их. «Мисс Пэй, Хуатянь, почему вы вернулись так скоро?» — с улыбкой спросил Гуюй. Известие о множестве убитых нитянем охотников дошло и сюда. Недавно Гуюй также слышал о битве Нитяня и Шинана в Кровавой Яме, которая произошла 2 недели тому назад. После всех этих событий он начал по-другому относиться к Нитяню. «Мы по личному делу», – безразличным тоном сказала Пэй Цици. Гуюй просто кивнул, понимая, что вопросы излишни. Поэтому он повернулся к Нитяню и сказал: «Хэймэм, недавно здесь появлялся Ши Хуэй, примерно несколько дней назад». Нитянь нахмурил брови. «Ши Хуэй, точно». После секундной паузы Гуюй продолжил: «Хуатянь, Ши Хуэй тоже сейчас находится в горах. Я хочу посоветовать тебе избегать встречи с ним. Битвы и распри между кровавыми черепами запрещены везде, где правят кровавые черепа. Однако это не относится к гостям старейшинам кровавых черепов. В раздробленном городе вообще никому нельзя сражаться. Но мы сейчас не в раздробленном городе. Мы не будем вмешиваться, даже если гости-старейшины будут убивать друг друга вне этой базы». Этим самым он предупреждал его об опасности, исходившей от Ши Хуэя. Лицо Пэй Цици резко переменилось, она воскликнула: «Ши Хуэй, спасибо за напоминание, дядя Гу». Выразил благодарность Нитянь. «Будь осторожен», сказал Гуюй, явно не желая лишний раз участвовать во всей этой ситуации. Вскоре после этого Пэй Цици и Нитянь покинули базу кровавых черепов и вошли на хребет иллюзии пустоты. Они неспешно шагали, когда Пэй Цици неожиданно обратилась к Нитяню: «Я изначально планировал расстаться с тобой сразу, как только мы бы добрались до хребта иллюзии пустоты. Однако, где-то здесь бродит Ши Хуэй, поэтому я буду сопровождать тебя до окрестностей пепельного города». Перейдя на стадию Великого Неба, Пэй Цици больше не опасалась встречи с другими воинами стадии Великого Неба. Она также знала, что Ши Хуэй пользовался высоким авторитетом среди гостей старейшин кровавых черепов. Многие из них даже служили ему в качестве осведомителей. Пэй Цици предположила, что известие о прибытии Нитяня быстро дойдет до Ши Хуэя. Гуюй поянил, что возможно Ши Хуэй жаждал убить Нитяня еще в раздробленном городе, однако он просто не мог из-за законов. Однако теперь, когда они оба были вне пределов раздробленного города, Ши Хуэй мог спокойно воплотить в жизнь все свои желания. В конце концов, они оба были всего лишь гостями-старейшинами, их не сильно обременяли законы кровавых черепов. «На самом деле мне не придется скрываться». Нитянь достал маску, подаренную Донг Байджи, и надел ее. Затем он сказал: «Так Ши Хуэй не сможет узнать меня». Пэй Цици удивленным тоном сказала: «Довольно тонкая работа. Могу сказать, это довольно качественная маска. Она, наверное, довольно дорого обошлась тебе. Однако помни, Ши Хуэй далеко не самый обычный воин. Несмотря на их одинаковый с Ли Ланфеном показатель духовной силы, Ши Хуэй один из самых сильных воинов в измерении раскола пустоты. Я не думаю, что маска сумеет обмануть его. Кроме того, я сомневаюсь, что тебя ищет только Ши Хуэй. Ли Ланфен и Клык тоже могут преследовать тебя. Вы нажил себе слишком много врагов на хребте иллюзии пустоты. Новость о твоем возвращении вскоре может дойти и до них. От них эта маска точно не спасет тебя». Выслушав ее слова, Нитянь несколько заволновался. «Лучше сними сейчас маску. Пока мы не расстанемся, лучше не надевай ее», – посоветовала Пэй Цици. «В противном случае, если кто-то еще увидит нас вместе, то они сразу узнают тебя, даже несмотря на твою маску, она мигом потеряет всю свою эффективность. Лучше надень ее позже, когда мы подойдем ближе к пепельному городу». «Хорошо». Нитянь послушал совет Пэй Цици и снял свою маску. После минутного размышления Пэй Цици продолжил объяснять: «Кроме того, я не собираюсь сопровождать тебя все время. Я здесь, чтобы найти подходящее место для установки моего портала. Я буду искать подходящее место по пути. Никогда не знаешь, когда подвернется подходящее место». Они двигались дальше, а Нитянь тем временем призвал все 7 небесных наблюдателей и начал исследовать окрестности на предмет воинов Ци и духовных зверей. Они избегали всех воинов Ци и убивали всех низкоуровневых зверей. Небесные наблюдатели предупреждали о всех опасностях. Убив пару зверей 2-го и 3-го уровня, они наконец достигли земель Дикого Пламени. Территория фракции Дикого Пламени лежала в заснеженных горах. Здесь было невероятно холодно, всюду можно было лицезреть только снег и ледяные глыбы. Однако время от времени из пространственных разломов вырывалось пламя. В другой части горного хребта такие вспышки могли бы привести к пожару. Однако территория Дикого Пламени была настоящей ледяной пустошью, поэтому никаких пожаров быть не могло. Пока они шли по льду, небесные глаза Нитяня обнаружили несколько воинов Ци, одетых в форму воинов Дикого Пламени. Однако Нитянь не чувствовал необходимости сообщать об этом Пэй Цици. Вместо этого он просто решил обойти их. В тот день Нитянь внезапно почувствовал странные колебания в доспехе драконьего пламени, который в свою очередь хранился в браслете владения. Без малейшего колебания он остановился и решил осмотреть доспех драконьего пламени. Казалось, доспех передает ему некое сообщение с помощью колебания энергии. Удивительно, но из доспехов вылетел пучок энергии. Он направлял Нитяня в какое-то место. Однако это место находилось в другой стороне от пункта назначения Нитяня. Он некоторое время сомневался. Он уже было собирался проигнорировать это сообщение, но вдруг он почувствовал еще один импульс, исходящий от доспехов. Он некоторое время молча размышлял, а затем он повернулся к Пэйцице и сказал: «Как насчет того, чтобы пойти туда?» С этими словами он указал в направлении пучка энергии доспехов. Пэйцице удивилась и спросила: «Что, ты что-то чувствуешь?» Нитянь кивнул. «Хорошо», согласилась Пэйцице. Спустя минуту ее словно громом ударило, она кое-что поняла. Она спросила: «Ты каким-то образом умеешь обнаруживать признаки жизни в окрестностях?» «Мы шли довольно долго, но за это время мы не наткнулись ни на одного воина, только на низкоуровневых зверей. Это немного странно». На самом деле, она давно подозревала Нитяня в их поразительной удаче. Она заметила это еще при побеге от Лиланфена. В тот момент они оба были в ужасном состоянии, поэтому тогда им было чрезвычайно важно избегать любых стычек с воинами. И, конечно же, они не наткнулись ни на одного воина. Их так никто и не видел, поэтому Лиланфен не смог их отследить. Это само по себе было довольно странным. Позже, по слухам, Нитянь многократно сбегал от охотников в холмистой местности. Клык даже был вынужден пригласить Сиолиня для поимки Нитяня. Она уже давно слышала рассказы о Сиолине и знала, что он был экспертом в области навыков и заклинаний выслеживания и преследования. Глава 320. Властелин всех миров. Глава 320. Участие Сиолиня в поимке Нитяня говорило о важности операции охотников. Что касается настоящего времени, то наши герои путешествовали уже около 10 дней, за это время они не встретили ни одного воина. Все эти факты заставили Пэйцице подозревать в этом Нитяня. Да, Нитянь больше не собирался скрывать правду. «Я освоил специальное заклинание, которое позволяет мне обнаруживать даже самые легкие колебания жизненной энергии в большой области вокруг меня. Я также могу определить хозяина ауры, будь то человек или зверь. Также я могу определить их уровень силы». Услышав слова Нитяня, кристально чистые глаза Пэйцице засияли от возбуждения. «Неудивительно, что ты осмелился возвращаться в раздробленный город на своих двоих. Если бы я знала, что у тебя есть такой невероятный талант, то я бы не стала беспокоиться его безопасности». Зная, что у Нитяня есть несколько секретных заклинаний, Пэйцице почувствовала себя в безопасности. После короткого похода в направлении, указанного доспехами драконьего пламени, Нитянь обнаружил область, заполненную активными пространственными разломами. Не только это, он также увидел старого знакомого, Ши Хуэя. «Я обнаружил Ши Хуэя. Кажется, он хорошо ладит с людьми дикого пламени». Ши Хуэй, несколько гостей старейшин кровавых черепов, а также горстка воинов Ци, одетых в одежду с огненными узорами, торжественно стояли под скользкими пространственными трещинами, как будто они чего-то ждали. Вжух! Внезапно из одного из пространственных разломов вырвались пучки чистого пламени и обожгли всю землю вокруг разлома. Один за другим они врезались в снег и оставляли после себя глубокие отверстия во льду. Тем временем Ши Хуэй, гости старейшины кровавых черепов и люди из фракции дикого пламени поспешно сменили позицию, чтобы избежать огненных потоков. Когда пламя погасло, они сбежались к отверстиям и начали искать что-то внутри. Свист. Ши Хуэй отпрыгнул от одной из ям с кроваво-красным кристаллом в руке, который сиял и источал яркий свет. При ближайшем рассмотрении можно было заметить колебания энергии, исходившие от камня. На лице Ши Хуэя засияла улыбка. Он держал багровый камень в своей крупной руке. Его зрачки расширились, он пристально смотрел на камень. Судя по всему, его стихией был огонь, а этот камень, видимо, мог серьезно помочь ему в культивировании. В то же время оживленно беседовал с несколькими членами дикого пламени вокруг него. Нитянь мог наблюдать за ними издалека, с помощью своих небесных наблюдателей. Затем он остановился, повернулся к Пэйцице и сказал: «Ши Хуэй, несколько гостей старейшин кровавых черепов и несколько членов дикого пламени собирают какие-то огненные кристаллы. Разве гостя старейшинам кровавых черепов не запрещается вести какие-либо дела с людьми из фракции дикого пламени или темной луны?» Пэйцице была ошеломлена словами Нитяня. Ты можешь видеть каждое их движение. Нитянь кивнул в ответ. Как бы то ни было, что это за магия такая? Вместо того, чтобы ответить на его вопрос, Пэйцици продолжала задавать вопросы относительно заклинания. Насколько мне известно, только когда воин Ци достигает мировой стадии и преобразует свою психическую энергию в энергию души, лишь только тогда он способен на такое. Тем не менее, ты только на небесной стадии. Нитянь криво улыбнулся и сказал, тебе не обязательно знать все в деталях. Важно лишь то, что я владею этим навыком. В этот момент Нитянь внезапно почувствовал еще один мощный импульс энергии от доспехов драконьего пламени. Нитянь нахмурил брови. Ши Хуэй был на позднем этапе стадии Великого Неба. Некоторые из старейшин гостей в его группе также были на стадии Великого Неба. У Пэйцици и Нитяня не было шансов сразиться с Ши Хуэем и его группой победить, поскольку группа Ши Хуэя была в разы больше и сильней. Вдобавок к этому в окрестностях бродили воины Дикого Пламени. Он попытался предотвратить колебания энергии доспехов. Тем не менее, доспехи драконьего пламени проигнорировали беспокойство Нитяня и вылетели из браслета. Фью! Доспех драконьего пламени размылся огненной полосой и исчез вдали. Бах! Че, что это было? Пэйцици не успела рассмотреть доспех драконьего пламени. Она успела почувствовать только мощный всплеск энергии из доспехов. Выражение Нитяня резко изменилось, и он выпалил. Пришло время расстаться. Не беспокойся о моей безопасности. Я знаю много тайных заклинаний, поэтому я не нарвусь на Ши Хуэя. Я также запомнил путь, я сам найду дорогу и сам смогу вернуться назад. С этими словами он использовал ближний звездный скачок и мгновенно перенесся на 300 метров вперед. Пэйцици не успела сказать ни слова. Пэйцици с изумлением наблюдала за телепортацией Нитяня. Она уже было собиралась окликнуть Нитяня, но его силуэт расплылся в воздухе, а сам он исчез. Он использовал это заклинание, чтобы уйти от охотников. Внезапно Пэйцици все поняла. Когда она узнала о необычных навыках Нитяня, она поняла, что даже несмотря на низкий уровень культивирования, при помощи этих навыков Нитянь мог бы пережить большинство угроз горного хребта и иллюзий пустоты. «Вот отморозок!» – прошептала она про себя, а затем развернулась и пошла обратным путем. Фью! После еще одного ближнего звездного скачка он значительно приблизился к Ши Хуэю и его группе и также значительно отдалился от Пэйцици. Убедившись, что Пэйцици не последовала за ним, он продолжал наблюдать за ситуацией с помощью небесных наблюдателей. Доспех драконьего пламени устремился в сторону Ши Хуэя. Фью! Багровый кристалл в руке Ши Хуэя внезапно вылетел из его руки. В тот самый момент доспех драконьего пламени пролетел над ним по воздуху и потянул за собой багровый кристалл. Кристалл подлетел к доспеху драконьего пламени словно кусок стали, притянутый к гигантскому магниту. Ши Хуэй, гости старейшины кровавых черепов, а также члены Дикого Пламени все были ошеломлены произошедшим. Что это было? В следующий момент Ши Хуэй очнулся от оцепенения и взревел. «Мой кристалл у небесного пламени!» Доспех драконьего пламени был полностью окружен яркими огнями, словно метеор. Никто из них не смог нормально разглядеть доспех. Таким образом доспех драконьего пламени продолжил летать и собирать огненные шары из разломов. Еще три драгоценных камня, которые Ши Хуэй называл кристаллами небесного пламени, были захвачены доспехом драконьего пламени. Глядя на свистящее скопление пламени, один из воинов Дикого Пламени громко заорал с покрасневшими глазами. «Духовное сокровище! Это наверняка духовное сокровище! В измерении раскола пустоты появилось духовное сокровище! Невероятно! Судя по всему, это духовное сокровище огненной стихии! У таких предметов есть своя душа, они могут действовать самостоятельно!» Услышав эти слова, Ши Хуэй невольно вздрогнул. Жадность наполнила его глаза. Глаза нескольких других воинов огненной стихии также наполнились алчностью. «Пойдем, заберем это духовное сокровище». В следующий момент все воины огня начали использовать свои самые могущественные заклинания. Так они пытались привлечь доспех драконьего огня на свою сторону. Бах, бах, бах. Множество огненных шаров взмыло воздух. Внутри каждого из них был пучок психической энергии заклинателя. Все эти шары полетели вслед за доспехами. Тем не менее доспех драконьего пламени пролетел над ними и молниеносно поглотил еще два багровых кристалла. Вскоре пространственный разлом прекратил выбрасывать в воздух сгустки пламени. Казалось, доспех достиг своей цели. Спустя секунду он отправился назад к Нитяню. С жадностью в глазах группа воинов во главе с Ши Хуэем бросилась за доспехом. «Ловите!» духовное сокровище на горном хребте иллюзии пустоты. Оно же стоит целое состояние. Должно быть, у этих доспехов нет хозяина, иначе он бы уже давно показался здесь. Они предполагали, что хозяином этого духовного сокровища должен являться мастер мировой стадии. Только такой могущественный мастер мог открыто прийти и забрать себе все эти кристаллы. Поскольку большинство воинов практиковало только заклинания огненной стихии, они надеялись захватить доспехи и тем самым многократно увеличить свою боевую мощь. Фью! Доспех драконьего пламени подлетел к Нитяню и вернулся в браслет. В этот момент Нитянь услышал многочисленные крики позади доспехов. «Самый настоящий магнит для проблем», – пробормотал Нитянь. Он спокойно собрался и применил дальний звездный скачок. Бах! Нитянь кашлянул кровью. Голова закружилась. Пространство вокруг него начало размываться. В следующий момент он исчез. Сразу же после этого он появился и упал на землю рядом с ручьем. У него очень кружилась голова, и он чувствовал боль. Нитянь осмотрел раны и собрался в путь. Все семь небесных глаз Нитяня вернулись к нему, и он поспешил удалиться из этого района. Глава 321. Властелин всех миров. Глава 321. Даже после долгой погони за этой красной полосой Ши Хуэ и другие до сих пор не пришли ни к каким выводам. Нитянь вернул доспехи в браслет, вернул небесные глаза и устремился прочь. Не желая сдаваться, Ши Хуэ и его группа продолжили поиски. Они даже привлекли сюда фракцию Дикого Пламени, но их поиски все равно оказались бесплодными. Они, конечно, расстроились, но они не собирались сдаваться. В течение следующих дней вся группа Ши Хуэ думала о том, как получить это духовное сокровище огненной стихии. В их глазах не угасала жадность. Этот доспех заинтересовал даже Фухана, верховного командира Дикого Пламени на горном хребте иллюзии пустоты. Вскоре новость о духовном сокровище в горах дошла до Кровавых Черепов и Темной Луны. Даже исследователи, пришедшие сюда по своим собственным причинам, присоединились к поиску этого духовного сокровища. Нитянь, однако, уже давно покинул горный хребет иллюзии пустоты. Прошло две недели. Под яростным палящим солнцем Нитянь прибыл в регион, на который указала ему Пэйцици. Как и предупреждала его Пэйцици, он наткнулся на группу охотников, которая бродила неподалеку от пепельного города. С помощью своих небесных глаз он маневрировал вокруг них и продолжал двигаться вперед. Вскоре он пришел в такой район, в котором не было ни единой живой души. Это была огромная пустыня к востоку от пепельного города, где повсюду виднелись только бесчисленные кратеры. Некоторые кратеры были столь же малы, как устья колодцев, в то время как другие были столь же огромны, как целые высохшие озера. Внутри многих кратеров можно было разглядеть метеоры, которые уходили глубоко вниз. Время от времени Нитянь мог видеть груды бледно-серых костей, которые, очевидно, принадлежали людям. Каким бы опасным ни было место, люди всегда пойдут туда, если там будут сокровища. Эта пустыня не стала исключением. Когда метеоры падали на Землю прямиком из самых дальних уголков Вселенной, в момент удара из них осколками выпадали звездные камни. Кроме них, в метеорах можно было найти чрезвычайно редкие духовные материалы. Звездные камни и редкие материалы ценились очень высоко. Люди смогли бы получить значительное количество духовных камней, если бы они получили и продали их в любом из трех основных городов измерения. Под палящим солнцем Нитянь медленно шагал вглубь пустыни. Его семь небесных глаз висели высоко в небе, как невидимые фонарики, они пристально наблюдали за окрестностями. Во время движения зеленый энергетический щит Нитяня начал издавать шипящие звуки. Нахмурив брови, он остановился и с удивлением осмотрел свое окружение. Сразу же после этого он обнаружил, что плотность ядовитой духовной ци неба и земли в кратере была не только сильно завышена, но в ней также были какие-то неуловимые для глаза особенности. Даже специальные духовные инструменты, защищающие владельца от токсичного воздействия, не справлялись с этой энергией. Нефритовый браслет Нитяня не стал исключением. Спустя два часа непрерывных скитаний по бескрайней пустыне Нитянь понял, что браслет больше не выдержит, поэтому он снял его. При этом он спокойно окутал себя двухметровым хаотическим магнитным полем. Вскоре наступила ночь, в небо поднялась луна. В отличие от жаркого дня, ночью пустыня была окутана ледяной стужей. Даже внутри его хаотического магнитного поля, Нитянь мог почувствовать пронзительный холод. Стоя у края огромного кратера, Нитянь хмуро пробормотал себе: «Загрязненная ци в этой пустыне намного плотнее, чем в других местах хребта иллюзий пустоты. С этой энергией не справляются даже специальные духовные инструменты. Эта особенность наверняка отпугивает исследователей. В любой момент могут упасть метеориты, днем невероятно жарко, а ночью невыносимо холодно. Вместо того, чтобы продолжить свой путь, он медленно сел на землю и пристально вгляделся в таинственное ночное небо. Словно великолепные драгоценные камни, бесчисленные яркие звезды загорелись и украсили бескрайнее небо. Он успокоился и выкинул прочь все негативные и излишние мысли. Он задумался о звездопаде. По словам Пейцицы, в этом регионе иногда падали метеоры. Тем не менее, никто не знал, почему они падают именно в этом регионе. Два дня спустя, на закате темно-красная полоса света внезапно появилась вдалеке на горизонте. Словно темно-красная огненная река, она плыла сквозь красное вино вечернего сияния. Спустя несколько дней ожидания Нитянь наконец встрепенулся. Он использовал пучок психического сознания и попытался установить связь с этой звездой. Бум! Прежде чем он смог установить психическую связь с полосой темно-красного света, произошла яркая вспышка света, и звезда врезалась в землю где-то в нескольких десятков километров от Нитяня. От удара произошел громкий хлопок, а за ним последовала мощная ударная волна, содрогающая все живое. Нитянь не смог управлять этой звездой, поэтому он встал на ноги и огляделся. На его лице была гримаса печали. Он стремительно побежал к месту падения метеора. Спустя два часа, когда тьма опустилась на землю, он, наконец, прибыл на место. Как только он достиг нужного места, он сразу же заметил кратер диаметром около 40 метров, внутри и вокруг которого разлетались искры и горело пламя. На дне кратера лежал черный кусок метеорита. Вместо того, чтобы бросаться в кратер, Нитянь стоял у края кратера и, нахмурившись, размышлял. Интересненько. Он вспомнил о метеоритах, которые падали на измерение небесного пламени прямо перед началом испытания небесных врат. Прямо перед началом в измерении небесного пламени начался метеоритный дождь. Эти узоры из метеоритов были ключами к испытанию небесных врат. Только те, кто получил ключ, могли принять участие в испытании. Клан Юнь, который базировался в городе Темных Туч, был полностью уничтожен метеоритным дождем. В ходе сурового метеоритного дождя ни один член клана не выжил. Звездопад – это изменение направления метеоритов с целью поражения ими врагов. Это также часть могущественного заклинания фрагментарных звезд, которое является древним наследием древнего дворца фрагментарных звезд. Подобные метеориты заполонили измерение небесного пламени прямо перед началом испытания небесных врат. Нитянь ломал голову в попытках понять, почему метеориты падали именно в этом районе. Казалось, за этим скрывалась некая загадка. Внезапно он почувствовал жар от двух звездных меток на груди. Это был первый раз, когда эти звездные метки подверглись какому-либо изменению. Нитянь казался невероятно изумленным этим событием. В то же время, один из небесных глаз обнаружил две человеческие фигуры, стремительно приближающиеся к нему. Один выглядел довольно просто. Тем не менее, по какой-то причине, Нитянь почувствовал сильное чувство близости к этой фигуре. Поскольку оба человека стремительно бросились к нему, Нитянь решил не ждать их. В итоге он совершил три коротких звездных скачка и быстро покинул кратер. Между тем он призвал три небесных глаза для пристального наблюдения за окрестностями. Несколько мгновений спустя двое мужчин подошли к краю кратера. Они стояли и смотрели в сторону метеора на дне кратера. После минуты молчания один из них сказал: «Ты что-нибудь чувствуешь, господин Нин?» Человек, к которому Нитянь почувствовал некую близость, приподнял одежды и оголил звездную метку на груди. Через несколько секунд он сказал: «Нет, ничего особенного». Нитянь сразу же узнал этого человека по звездной метке на его груди. Это был Нин Ян из фракции «Небесный грот». Тем не менее, он никак не ожидал встретить Нин Яна именно здесь. Другой человек вздохнул и сказал: «Господин Нин, если вы не сможете разгадать глубокие тайны внутри этой звездной метки, то, боюсь, вы не сможете вернуться во фракцию вместе с этой меткой». Нин Ян решительно ответил: «Если возвращение во фракцию означает, что мне придется отказаться от звездной метки, то я бы предпочел быть странствующим воином, прямо как вы. Мне многое пришлось пережить, чтобы получить эту метку. С какой стати мне отдавать ее другим? Не говоря уже о том, что Нитянь даже не является членом фракции «Небесный грот». Мы не похожи на лице другого человека появилась горькая улыбка. «Я всего лишь начал скрывать личности, стал гостем старейшины Дикого Пламени. Я всего лишь доживаю свою пустую жизнь в этом отдаленном уголке. Однако у вас многообещающее будущее. Даже если вы потеряете эту звездную метку, у вас все равно будет многообещающее будущее». «Ни слова больше, старший боевой брат», — холодным тоном сказал Нин Ян. «Я уже принял решение». «Ну, тогда хорошо», — кивнул мужчина. «Я просто хочу, чтобы вы смогли изучить свою метку. Возможно, этому поможет столь необычное место. Раньше метеориты падали здесь раз в несколько месяцев. Однако в последнее время метеориты падают раз в несколько дней. Должна быть какая-то причина. Если вы не сможете найти причину здесь, то вы верно не сможете найти ее нигде». Нин Ян ответил: «Спасибо, старший боевой брат. Я никогда не забуду твою доброту». Глава 322. Властелин всех миров. Глава 322. Согласно верованиям нашей фракции, домен падающих звезд был впервые обнаружен древним дворцом фрагментарных звезд. И название домен падающих звезд также было дано древним дворцом фрагментарных звезд. Затем древний дворец фрагментарных звезд спустился и уничтожил демонов внутри каждого измерения. Через некоторое время, когда все пришло в порядок, они ушли. В то время фракция Древнего Дворца Фрагментарных Звезд несомненно была самой могущественной во всем домене падающих звезд. Только после их ухода в эти места пришли другие фракции воинов ЦИ. Никто точно не знал, но вероятно даже в такой могущественной фракции происходили внутренние конфликты. Или, возможно, они столкнулись с могущественными врагами, которые в конечном итоге заставили их покинуть эти места. Вероятно, у них были другие базы вне домена падающих звезд. Я предполагаю, что эта часть измерения раскола пустоты, возможно, была одной из таких баз. Иначе почему здесь все время падают метеориты? Когда небесные врата появились в измерении таинственных небес, измерении тысячи отклонений и измерении небесного пламени, в этих местах вместе с ними также начали постоянно падать метеориты. Я уже давно хотел пригласить вас сюда, с тех пор, как я узнал о вашей ситуации. Человек, который был бывшим учеником фракции «Небесный Грот», рассказывал Нин Яну о своих догадках по поводу этого места. Нин Ян внимательно слушал и время от времени кивал, размышляя над словами этого человека. Нитянь также слышал каждое его слово. Вся эта новая информация поразила его. Вскоре после того, как он получил две звездные метки, в измерение «Небесного Пламени» вторглись демоны-аутсайдеры, вспыхнула война. Он всячески скрывал от всех свои звездные метки, поэтому он не решался расспрашивать о древнем дворце фрагментарных звезд. Именно поэтому он ничего не знал об этой таинственной древней фракции. Только теперь он смог оценить всю важность звездных меток. Первоначально весь домен падающих звезд был населен расой неких демонов. Могущественные воины из фракции древнего дворца фрагментарных звезд прибыли из ранее неизвестного уголка бесконечной звездной реки и изгнали демонов прочь из этих мест. Демоны-аутсайдеры, вероятно, не могли сравниться по силе с воинами этой могущественной фракции, и им пришлось покинуть места, оставив их людям, воинам ЦИ. Однако, по мере заселения этих мест людьми произошли некие события, повлиявшие на древний дворец фрагментарных звезд. После ухода их влияние на домен падающих звезд постепенно начало снижаться. Однако по какой-то неизвестной причине, несмотря на то, что древний дворец фрагментарных звезд уже давно покинул домен падающих звезд, небесные врата каким-то образом появлялись в домене падающих звезд каждые несколько столетий, обеспечивая доступ к самому древнему дворцу фрагментарных звезд. Спустя какое-то время гость старейшина Дикого Пламени и по совместительству бывший член фракции Небесный Грот попрощался с Нин Яном. После того, как он ушел, Нин Ян долгое время стоял один у края огромного кратера. Затем он внезапно прыгнул в кратер и приземлился прямо на метеорит. В следующий момент из руки Нин Яна вылетел меч, источающий мощную морозную ауру. Этот несравненно острый меч с легкостью рубил и кромсал гигантский метеорит. Между тем лицо Нитяня омраилось, в его глазах появилась некая спешка. Хруст. Постепенно Нин Ян разрубил метеорит на множество мелких камней. Некоторые из этих камней оказались теми самыми звездными камнями. Внутри этих звездных камней можно было увидеть фрагментированные блестящие пятна, которые содержали звездную силу. После непродолжительного наблюдения Нитянь насчитал по крайней мере 700 таких камней. Даже если бы он взял звездные камни с трупов охотников и прибавил их к камням Донгбайджи, то это было бы все равно меньше, чем то количество камней, которое в столь короткий срок добыл Нин Ян. Тем не менее, Нин Ян, похоже, не придавал ни малейшего значения всем этим звездным камням, которые так были необходимы Нитиню. Он продолжал непрерывно рубить метеор, попутно рассеивая все эти звездные камни. Казалось, что Нин Ян надеялся обнаружить какой-то секрет внутри этого гигантского метеора, который позволил бы ему наконец раскрыть тайну звездной метки на его груди. Два часа спустя. Спустя два часа непрерывных ударов Нин Ян раздробил метеорит на 10 тысяч мелких камней. Среди них было по меньшей мере 1000 звездных камней. Под ночным небом в многочисленные звездные камни источали прекрасный манящий блеск. Тем не менее, Нин Ян не обращал на это никакого внимания. Он со злобным лицом продолжал кромсать даже небольшие камни, попутно продолжая превращать звездные камни в бесполезную пыль. Ничего, здесь вообще ничего нет. Он пристально вгляделся в звездную метку на груди. Увидев, что метка нисколько не изменилась, он невероятно громко взревел. Под ярким-ярким лунным светом он начал еще сильнее и яростнее размахивать клинком, разрубая при этом даже самые мелкие камни. Затем он использовал заклинание и начал взрывать все скопления камней, развеивая всю эту массу в пыль. Многие звездные камни также превратились в пыль. Один вид развеянных по ветру звездных камней заставлял сердце Нитяня трепетать, однако он не мог вмешаться и остановить Нин Яна. Нитянь находился под впечатлением от могущества этого воина. С помощью небесных глаз Нитянь узнал, что Нин Ян был на позднем этапе стадии Великого Неба, однако он был в разы сильнее даже Ли Лан Фэна. Тем не менее, Ли Лан Фэн был самым могущественным воином на горном хребте иллюзии пустоты. Нитяню не оставалось ничего, кроме как ждать и наблюдать за Нин Яном. Прошло много времени, и Нин Ян наконец успокоился. С расстроенным лицом он обернулся и ушел с пустыми руками. Нитянь не торопился выходить. Вместо этого он некоторое время продолжал прятаться. Только через час, когда он убедился, что Нин Ян давно ушел, он вышел из укрытия и собрал звездные камни, которые остались после погрома Нин Яна. Нитянь сумел собрать 1200 звездных камней. Этого бы хватило на довольно длительный процесс культивирования звездной энергии. Нитянь продолжал удивляться, почему Нин Ян отказался от сбора этих камней. Нитянь не знал о неспособности Нин Яна изучить и практиковать заклинания звездной метки без первых двух частей. Именно поэтому, даже если бы Нин Ян собрал эти камни, то они никак бы не помогли ему изучить звездную метку. Нин Ян был одним из самых важных учеников фракции Небесный Грот. Он накопил большое количество камней еще до испытания Небесных Врат, чтобы иметь возможность изучить заклинание сразу после получения звездных меток. Однако такая неприятная ситуация заставила его даже выработать ненависть и отвращение к звездным камням внутри своего кольца хранения. В течение следующих двух месяцев Нитянь бродил по так называемой запретной области и трижды сталкивался с падением метеоров из космоса. Каждый раз он пытался изменить траекторию падающих звезд и метеоритов с помощью звездопада. Однако он провалился все три раза. Каждый раз он и Нин Ян устремлялись к местам приземления метеоров в разное время. Иногда он приходил первым, а иногда Нин Ян. В любом случае, он всегда избегал Нин Яна. Он всегда ждал, пока Нин Ян исследует метеор и выпустит на нем всю свою злость, не обнаружив там ничего полезного. Сразу после этого Нитянь шел собирать звездные камни. Однако звездные камни содержались далеко не в каждом метеорите. В итоге ни один из этих трех метеоритов не содержал в себе звездные камни. В течение двух месяцев Нитянь большую часть времени посвящал изучению звездопада и культивированию с помощью звездных камней. Когда его вихрь звездной энергии был заполнен до краев, он продолжал культивировать другие стихии, огонь и природу. В итоге он до предела наполнил все три вихря энергии и духовное море, но он все еще не мог найти ключ к переходу на следующий этап культивирования. В тот же Нитянь поглотил большое количество мяса, однако после поглощения эссенции плоти его зеленая аура больше не проявляла голода. Он обнаружил, что из нити зеленой энергии исходят многочисленные яркие лучи света, озаряющие его сердце и все вокруг. Он сразу понял, что зеленая аура наконец была готова к переходу на следующий этап. Зеленая аура была очень похожа на змею, сложившуюся клубком в ожидании следующей линьки. Оставшаяся часть эссенции плоти направилась к костям и суставам Нитяня. Когда в тело Нитяня просочилась эссенция плоти, Его вихрь природной энергии начал вращаться невероятно быстро. Я довольно хорошо изучил заклинания звездной стихии и стихии огня, однако я до сих пор не уделял должного внимания природной стихии. Судя по всему, эти изменения в вихре природной энергии помогли Нитиню понять нечто важное. Кажется, изучение тайны заклинаний природной энергии является ключом к переходу на следующий этап. Глава 323. Властелин всех миров. Глава 323. Долгое время Нитянь фокусировался на изучении и улучшении нескольких могущественных заклинаний с таинственной земли, а также глубоких заклинаний пламени и звездной энергии. Он редко проводил время, размышляя о глубине энергии природы, древесной энергии. Он не знал, что для перехода на следующий этап нужно продвинутое изучение всех своих стихий. Простого накопления и совершенствования духовной энергии было недостаточно. Когда зеленая аура перестала пожирать новообразованную эссенцию плоти и позволила ей разойтись по всему телу, Нитянь почувствовал тонкое изменение своего вихря древесной энергии и таким образом понял, что это сигнал, говорящий ему о недостаточном уровне владения древесной энергией. Поняв это, он наконец понял, что ему нужно делать дальше. В последующие дни он достал свою коллекцию свитков для совершенствования этого типа энергии, большая часть которой была получена с трупов воинов Темной Луны и охотников. Он изучал эти свитки круглые сутки. В некоторых свитках были записаны методы и навыки применения заклинаний, а в других содержалась информация, позволяющая лучше понять сам тип энергии. После нескольких дней занятий понимание древесной энергии Нитяня вышло на новый уровень. В то же самое время он внимательно следил за зеленой аурой в сердце и вихрем древесной энергии. Изучение древесной энергии после его находки создало в его разуме новые мысли. Древесная энергия была духовной силой, главным атрибутом которой было дерево и древесина. Древесная энергия содержалась в растениях и их эссенции. Некоторые растения живут более тысячи лет. За столь длительное время они поглощают большое количество духовной энергии ци, поэтому в них можно найти большое количество древесной энергии. Такие растения обычно служат ингредиентами для создания высокоуровневых лекарств, которые всячески помогают воинам ци. Эссенция этих растений изначально была похожа на эссенцию жизни. Однако люди, демоны и духовные звери также были живыми существами, поэтому они тоже содержали в себе эссенцию жизни. Несмотря на отличия форм жизни, различия в эссенции жизни были, но они не. Многие воины ци, которые практиковали заклинания древесной энергии, имели возможность использовать древесную энергию, чтобы многократно увеличить свои защитные способности. Нитянь уже использовал подобные заклинания ранее. Например, когда Нитянь использовал дальний звездный скачок, он попутно использовал древесную энергию для восстановления и регенерации ран. Это показывало умение воинов ци создавать эссенцию плоти из чистой древесной энергии. Зеленая аура в сердце Нитяня была главным компонентом, отвечающим за его жизненную силу и эссенцию плоти. Нитянь наконец понял, что древесная энергия также является важным компонентом его жизненной силы, поэтому он решил развивать ее. Из вихря древесной энергии постепенно выходила древесная энергия, которая медленно и неспешно наполнила тело Нитяня жизненной силой. В следующий момент в его сердце появилось успокаивающее и комфортное чувство. Он наконец почувствовал себя полным жизненной силы. Он продолжал использовать древесную энергию, а она в свою очередь продолжала наполнять каждую клетку его тела. Это чувство несколько отличалось от чувства, которое он испытывал во время поглощения мяса духовных зверей, богатого эссенцией плоти. Всякий раз, когда он поглощал эссенцию плоти, он испытывал боль. Однако, когда он питал свое тело древесной энергией, он ощущал нечто похожее на легкий приятный ветерок. Теплое и комфортное чувство принесло ему большое физическое и душевное наслаждение. В тот момент он почувствовал, что эссенция плоти и древесная энергия начали сливаться воедино. Он внимательно наблюдал, пытаясь обнаружить их главное отличие друг от друга. По своей природе эссенция плоти была более жестокой. Обычно она разрывает мышцы и кости Нитяня, прежде чем вылечить их. Исцеленные таким образом мышцы и волокна будут более упругими и прочными после предварительного повреждения. Повреждения наносились очень быстро, однако процесс восстановления обычно был довольно медленным. Но это не относилось к древесной энергии. Разрушительная сила древесной энергии не оказывала никакого воздействия на процесс восстановления. Однако при этом древесная энергия восстанавливала повреждения в разы быстрее, чем это делала эссенция плоти. Должно быть, это и было главное отличие эссенции плоти от древесной энергии. Независимо от того, была ли это человеческая раса, раса демонов-аутсайдеров или духовных зверей, все эти существа могли использовать метод усиления тела, разрушения перед восстановлением. Когда у воинов ЦИ есть оба типа энергии, тогда эссенция плоти берет вверх и наносит повреждения костям, мышцам и сухожилиям. Оставшаяся эссенция плоти поступает в кровь, а затем, после этого, древесная энергия берет вверх и с удвоенной силой излечивает раны. Поскольку эти два типа энергии обладают разными эффектами, одновременное использование обоих типов энергии увеличивает эффективность в разы, поскольку вы как излечиваете раны, так и укрепляете кости и мышечные ткани. Эссенция плоти находилась в его костях, мышцах и крови. Ранения сразу же вызывали выбросы этой энергии в тело, вызывая тем самым боль. Однако, древесная энергия не могла содержаться только в костях и крови воина. Поэтому она постоянно циркулирует по всему телу, постепенно излечивая любые раны. Только тогда Нитянь до конца осознал принцип работы обоих типов энергии. После этого он выяснил, что хотя он мог направить древесную энергию для излечения плоти, он не мог направить эссенцию плоти для пополнения вихря древесной энергии. Эссенция плоти не была универсальным типом энергии, поскольку она могла содержаться исключительно в теле, костях, мышцах, сухожилиях и крови. Подробно изучив принцип действия древесной энергии, Нитянь всегда старался использовать ее во время потребления мяса зверя, поскольку это могло смягчить повреждения. Вскоре прошло 2 недели. В течение прошедших 2 недель Нитянь больше не видел падающих метеоритов и не встречал Ниньяна. Ранним утром, поглотив некоторое количество эссенции плоти из мяса зверя, Нитянь попытался использовать древесную энергию. В тот самый момент ему показалось, что он наткнулся на некий предел, что его тело больше не могло совершенствоваться 2 типами энергии одновременно.